однажды вы уверуете, но будет уже поздно. И она повесила трубку. В 7:30 Босх сказал Эдгару, что уходит. «А ты как? Будешь торчать здесь до 11-часовых новостей?» «Буду. Ничего страшного. Если приму много звонков, будет много материала для работы». «Что ж, накапливай свои сверхурочные», — подумал Босх. «А дальше что?» — спросил он. «Не знаю. Ты-то как думаешь?» «Ну, кроме звонков насчет твоей матери, вариант спорно кажется подходящим. Давай оставим в покое мою благословенную мать. Как, по-твоему, я могу проверить вариант спорно?» «В отделе борьбы с безнравственностью. Там есть один парень, детектив 3 по имени Рэй Мора. Он работает попорно. Он там самый лучший. Он тоже входил в спецгруппу по кукольнику. Позвони ему и попроси взглянуть на лицо. Возможно, он ее знал. Скажи ему, что один из звонивших называл ее Мэгги». «Ладно. Это ведь стыкуется с кукольником? Я имею в виду порно». «Угу, стыкуется», — сказал Босх и, немного подумав, добавил. «В этом бизнесе были заняты две другие жертвы. Та, которая от него убежала, тоже». «Та, которой повезло? Она до сих пор этим занимается?» «Занималась. Но сейчас она вполне может быть уже на том свете». «Все равно это ничего не значит, Гарри». «Что не значит?» «Ну, порно». «Не значит, что это был кукольник. Я имею в виду настоящий кукольник». Босх только кивнул. По дороге домой он собирался кое-что сделать. Вернувшись в свой каприз, он достал из багажника полароид. В помещении для инструктажа сделал два снимка лица в коробке и, когда они проявились, положил карточки в карман пиджака. «И что ты собираешься с этим делать?» — спросил его наблюдавший за ним Эдгар. «Хочу по дороге к Сильвии заскочить в тот супермаркет для взрослых, который находится в Велли. Смотри, чтобы тебя там не поймали в одной из уютных комнатушек с хозяйством наружу». «Спасибо за подсказку». «Дашь мне знать, что скажет Мора». Пробившись по улицам на Голливудское шоссе, Босх поехал на север, и вскоре дорога привела его в расположенный в Сан-Фернандо-Велли северный Голливуд. Он опустил все четыре окошка, и хлеставший со всех сторон воздух казался ему прохладным. Закурив сигарету, он стряхивал пепел за окно. По радиостанции KAJZ передавали какой-то техно-фанк-джаз, поэтому Босх выключил радио и ехал в тишине без музыки. Велли был в полном смысле слова спальным районом, поскольку служил пристанищем отечественной порной индустрии. В торгово-промышленных районах Ван-Нуис, Кануга-Парк, Норридж и Четсуорт размещались сотни порностудий, дистрибьюторов и складов. Модельные агентства в Шерман-Оукс поставляли 90% тех мужчин и женщин, которые исполняли свои роли перед камерами. Соответственно, в Велли располагались и крупнейшие магазины розничной торговли этим материалом. То, что здесь производилось, здесь же и продавалось через магазины, торгующие по почтовым заказам, которые находились рядом с производственной базой, или такие заведения, как «Марка X» на бульваре Ланкершим. Босх остановил машину как раз перед таким огромным магазином. Раньше здесь торговали обычными кинофильмами, но сейчас большие фасадные витрины были заделаны. Под красной неоновой вывеской «Марка X» на белой стене виднелись черные фигуры обнаженных женщин с чудовищным бюстом. Они были похожи на металлические силуэты, которые Босх все время встречал на брызговиках грузовиков. Те, кто цеплял эти фигурки на свои грузовики, очевидно, и являлись клиентами подобных заведений. Марка Икс принадлежала человеку по имени Гарольд Барнс, легально представлявшему интересы чикагской группировки. В год она получала $1 миллион, по данным бухгалтерского учета. Теневые доходы составляли, вероятно, столько же. Все это Босх знал от детектива Мора из отдела по борьбе с безнравственностью, с которым несколько раз вместе дежурил, когда они оба 4 года назад входили в состав спецгруппы. Вот из подъехавшей «Тойоты» вылез мужчина лет 25, быстро подошел к солидной входной двери и, словно тайный агент, тихо прошмыгнул внутрь. Босх последовал за ним. Передняя часть бывшего супермаркета была отведена под торговый зал, где продавали и выдавали на прокат видео, журналы и прочие товары для взрослых, в основном сделанные из резины. В задней части располагались комнаты для свиданий и кабинки для частного видеопросмотра. Доносившиеся из-за занавешенной двери звуки тяжелого рока смешивались с исходившими из видеокабинок фальшиво страстными стонами. Слева за стеклянной конторкой стояли двое мужчин, один крупный, чтобы поддерживать порядок, второй маленький, чтобы принимать деньги. По их напряженным взглядам Босх понял, что они вычислили его сразу, как только он вошел. Подойдя поближе, он выложил на прилавок один из снимков. «Я пытаюсь ее идентифицировать. Слышал, она работала на видео. Может, вы ее узнаете?» Маленький нагнулся и посмотрел, тогда как большой даже не двинулся с места. «Похоже на торт», — сказал маленький. «С тортами я не общаюсь, я их ем». Он повернулся к большому, и они обменялись понимающими улыбками. «Значит, вы ее не узнаете. А вы?» «Я скажу то же самое», — сказал Большой. «Я тоже ем торты». На сей раз оба громко рассмеялись и, вероятно, едва удержались от того, чтобы шлепнуть друг друга по открытым ладоням. Глаза маленького, прикрытые розовыми стеклами очков, озорно сверкнули. «Ладно», — сказал Босх. «Тогда я просто тут немного осмотрюсь. Спасибо». «Только держи свою пушку в кобуре, приятель. Мы не хотим возбуждать посетителей». У Верзилы были пустые глаза, метра на полтора от него разило тяжелым запахом немытого тела. «Наркоман», — подумал Босх, удивляясь тому, что маленький держит его здесь. «Они и так возбуждены», — сказал Босх, и повернулся к стене, где чуть ли не до самого потолка возвышались полки, уставленные сотнями коробок с видеокассетами. Возле них стояло 10 человек, включая секретного агента. Оценив число кассет, Босх вдруг вспомнил, как однажды вздумал перечитать все имена погибших во Вьетнаме, высеченные на стене мемориала. Тогда это заняло у него несколько часов. Видео отняло у него меньше времени. Пропустив кассеты с геями и черными, он принялся просматривать коробки в поисках либо лица, напоминающего лицо блондинки в бетоне, либо имени Мэгги.